Глава вторая. «Одни идут, день дня лукавий, со мною дружен некий бес. Концертом в Катеринославе начнется третий путь поэс. Как сообщает штаб-квартира, и Сонечке я знать даю, с ней свидится мечту таю, а сам с улыбкою сатира влюбляю женщин и люблю». Но Сонка смолкла, нет ответа. «Я беспокоюсь, я смущен, я горячусь, я возмущен. Меня уже тревожит это молчанье. До концерта 5 дней остается. Я понять не в состоянии, что такое произошло из горяча. Я заменить ее другою решаю, так сказать, с плеча». «Ну, подожди же ты, чертовка!» — я говорю себе. «И вот припоминаю, что живет девица с именем Зиновка поблизости у Невских вод. Она девица как девица, не то работает, не то, сам черт не знает, деет что. Я вас просил бы не девиться, что избираю я ее. В ней что-то чую я свое. Она стройна, она красива и голосиста, и смела, и в разных смыслах там мила, подчеркиваю для курсива. Я шлю с посыльным ей привет и приглашаю в кабинет. Что ж тут, как тут она? И разве она могла бы быть не тут? Ее мозги ведь не в маразме, чтоб не идти, когда зовут, прославленные повсеместно, поставленные на виду. Я с нею быстро речь веду, и так да будет вам известно, что вы с сегодняшнего дня актриса. Поняли меня? Надеюсь, предложение лестно для девушки, не то не сё. И вмиг мы с ней решаем все. Она читает. Это проба. Совсем прилично, я хвалю. И мы смеемся с нею оба, и я почти ее люблю. До завтра, девочка, курьерский на юг уходит в 7 часов. Она встает, мне бросив дерзкий и пылкий взгляд, в котором зов. А завтра утром, звонко-звонко, меня целуя, гонит сон и тормошит со всех сторон ворвавшаяся в спальню Сонка. Послав Зиновке от гурме конфект, садимся в поезд трое, победоносные герои в своей поэзо-кутерьме.